После 11-го удара он прекратил истязание, уже абсолютно бесчувственного тела, и отослал слуг прочь. Опершись локтем о высокую подушку, Сатар сидел с вожделением, глядел на распростертую, обнаженную, окровавленную Ильнару. Сердце 57-летнего слаптолюдца учащенно билось. Он все никак не мог поверить, что к нему вернулась его былая мужская мощь. Сняв с себя широкий кожаный пояс и приспустив штаны, он восхищенно оглядел огромную, невероятно твердую плоть. Потом откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и быстро заработал руками. Сатару едва исполнилось 13 лет, когда жена его покойного старшего брата решила приобщить юного деверя к великому таинству любви. Страдавшая от неудовлетворенности, пылкая опытная женщина нашла в лице молодого родственника очень способного и неутомимого ученика. Однако спустя год юный ветреник принялся изменять своей наставнице, чем приводил искренне привязавшуюся к нему любовницу в глубокое отчаяние. Она не хотела делить его ни с кем, плакала и даже угрожала. В итоге вечно хнычущая Зейда так надоела любвеобильному Сатару, что однажды заметно повзрослевший, возмужавший подросток во время очередного выявления отношений дал ей хорошую пощечину. Удар оказался настолько силен, что бедная женщина отлетела в противоположный угол, да еще при падении стукнулась головой о шкаф, расцарапав себе лоб и щеку. По лицу тонкой струйкой потекла кровь. С ужасом глядя на разъяренного любовника, она поползла к дверям. Сатар, внезапно испытавший сильное возбуждение, опередил ее. С глухим рычанием он бросился на ошеломленную Зейду, в нетерпении разрывая ей платье на груди, вонзаясь в губы и изо всех сил вдавливая в пол слабое беззащитное тело. Они оба вознеслись на небеса. Правда, изменять после этого Сатар не перестал, но теперь Зейда, ощущая особенно сильный любовный голод, навещая своего легкомысленного любовника, уже намеренно старалась разозлить его, зная, что потом ей сторится и воздастся. Сатары такие отношения устраивали. В возрасте 23 лет он встретил юную прекрасную Гулям, девушку-сироту из одного знатного персидского рода. Потеряв голову от любви, Сатар отослал надоевшую ему ревнивую Зейду в дальнее горное селение, а сам женился на хрупкой нежной красавице. Родилась дочь очень похожая на свою мать, и жить бы молодой семье да поживать, если бы не неуемные характеры, странные привычки новоиспеченного мужа. Наибольшее возбуждение и удовлетворение Сатар получал, лишь предварительно как следует поистязав свою юную покорную супругу. Для темпераментного ненасытного Сатара избиение любимой жены было не более чем необходимой частью пылкой любовной игры, а для Гулям его любовь превратилась в кошмар. В одной из жарких ночей чересчур увлекшийся Сатар не рассчитал силу и придушил любимую тонким кожаным ремешком, обвитым вокруг ее изящной белой шеи. За ремешок он дергал, словно за поводок, когда ногая Гулям по его прихоти ползала на четвереньках вокруг ложа. Конечно, истинную причину ее смерти никто не узнал. У бедной Гулям не было близких родственников, которые могли бы заинтересоваться ее преждевременным уходом из жизни. Трехлетняя Фарида осталась сиротой. Безутешный Сатар приказал доставить во дворец Зейду. Безусловно, в сравнении с Гулям Зейда сильно проигрывала и по возрасту, и по внешности. Но, раскусив привычки своего возлюбленного, искусно изображала возбуждавшие Сатара страх и покорность. Однако к негодованию вельможи его бывшая любовница за прошедшие 4 года со времени их последней встречи очень состарилась и обрюзгла. От стройной белотелой красавицы не осталось и следа. Зейда стала похожа на мерзкую жабу. Разочарованный Сатар избил ее до полусмерти и велел вышвырнуть из дворца, как ни к чему непригодную вещь. Плоть, однако, по-прежнему жаждала удовлетворения. Спустя время в его доме появилась старая китаянка со сморщенным, словно высохшей пеней лицом и зорким взглядом хитрых узких глаз. С ее появлением интимная жизнь угомонного перса заметно разнообразилась. Старая Джуань умела подбирать угодных ее господину наложниц, которых, к тому же, прежде чем представить возможным очам, она предварительно обучала тонкостям восточной любви. Повторно жениться спесивый Сатар не спешил, хотя богачи из всей Персии сватали за подающего надежды молодого царедворца своих дочерей.